ладонях солнце, что так жарко обжигает. Небо надо мной смеется, столько счастья не бывает. Ты один такой на свете, от любви твоей я таю. С тобой взлетаю. Забери меня туда, где оранжевые сны. В жарком танце до утра шепчут о любви. Забери меня туда, где всегда одна весна, а зима не наступит никогда. О тебе все мои мысли, наступит никогда. Забери меня туда.